принялся отыгрывать свою роль. «Шпион, твою мать!» «Я не ожидал такого отношения», — отрывисто говорит он, поднимаясь. «Особенно от вас, герр Альцгеймер». «Ага, значит, немец к нему в маске не ходил, спокойно светил свою морду. Выходит, и отпускать токсина на свободу не собирался». «Вы знаете, господа, что этот человек собирался вывести меня за границу?» — обращается он к нам. «Вы понимаете, что такие люди — позор для нашей организации?» «Мы понимаем», — соглашается Шах. «Герр Альцгеймер заплатит вам компенсацию». «Прекрасно», — пожимает плечами токсин. «Но мне нужно забрать с собой все это. Будьте любезны помочь собрать». Он широким жестом обводит комнату. Я с ужасом понимаю, что это же не только собрать. Это же и тащить придется. Но Шах мигом находит выход из положения. «Давай, хомяк, помогай!» Он тычет Браунингом в грудь немцу. Около получаса мы наблюдаем, как Альцгеймер бегает по лаборатории под руководством токсина, упаковывая склянки, спиртовки, мешочки в три здоровенных чемодана. «Аккуратнее! Быстрей! Не торопись, козлина, разобьешь!» Измывается над немцем токсин. Мы не мешаем. Сидим на диване, по-прежнему не снимая балаклав, и наслаждаемся зрелищем. Наконец, Альцгеймер защелкивает последний замок чемодана. «Теперь взял все три и понес на выход», — командует токсин. «Я готов, господа». «Прошу», — указывает на дверь Шах. «Стволом», — указывает. Немец поднимает два чемодана и растерянно смотрит на третий. Шах матерится и подхватывает оставшееся зельеварское добро. «Шагай, хобот недоделанный», — бросает он немцу и выходит первым. Поднявшись в дом, Альцгеймер услужливо спрашивает. «Куда я могу переводить компенсацию господину Бородину?» «На счета братства свободных», — великодушно отвечает токсин. «Сумму я обдумаю и сообщу вам позже». «Не нужно», — вступает Шах. 20 миллионов на счета аукционного дома «Лотос», хомячок. Сегодня же утром. И всю сумму сразу». И напыщенно добавляет, обращаясь ко мне. «А ведь я говорил вам, граф, что человека с такой фамилией не стоит делать нашим братом». «Да что такое с его фамилией?» Но киваю, поддерживая игру. Немец уходит из дома первым, не забыв подобострастно поклониться каждому из нас, поочередно. Я вызываю такси, краем уха выслушивая благодарственные излияния токсина. И всяческие заверения, что он, токсин, все понимает, и этот неприятный инцидент не повлияет на его самоотверженное отношение к братству свободных. Ну-ну. «Это очень приятно, господин Бородин», — сдержанно отвечает ему Шах. «Поверьте, такого больше не повторится. Граф, ну скоро там уже?» Молча сую ему под нос смартфон. Машина подъедет через 5 минут. И мне все же приходится тащить к ней один из чемоданов. Токсин говорит мне в спину. «Господа, не лучше ли вам снять балаклавы? Шофер может неправильно понять, а я сохраню ваше инкогнито. К тому же, я, кажется, узнал как минимум вас, граф». «Это вряд ли. На мне объемная куртка». Шофер действительно ведет себя нервно, но держит марку. Настоящий таксист, он оценивает ситуацию быстро. Трое, с чемоданами. Все дорого одеты, один пацан. И, судя по счастливому лицу, никем не обижен. Видно, двое в балаклавах, его охрана. Он открывает окно и, не высовывая головы, спрашивает. «Все в порядке?» «Да. С чемоданами поможете?» — спрашивает токсин. Шах садится вперед. Я пропускаю токсина на заднее сиденье. Усаживаюсь, и вот теперь стягиваю балаклаву. Наслаждаюсь ошеломленным выражением зельеварской морды и с размаху бью ему в ухо. От всей души. «Все в порядке», — улыбаюсь таксисту. «Это наш брат. Вот забрали поганца из наркоманского притона». «Хорошее дело», — с сомнением отвечает он. И Шах, тоже открывший лицо, начинает ржать. А потом оборачивается и подмигивает токсину. «Чё, братан, теперь-то ты точно свободный». Вечером, убедившись, что на счет токсина поступили 20 миллионов, я скидываю главе тайной канцелярии инфу на Франца Альцгеймера. Без адреса. Пусть сами мышей ловят. хотя я практически уверен, что этот немец не больше, чем пешка. Глава 9. Девятое марта, а в нашем скрайтом парке сугробы достигают едва ли не пояса. Правда, плюсовая температура сделала их ноздреватыми и мокрыми, что заставляет Химеринга то и дело брезгливо потряхивать лапами. «Что собираешься делать завтра?» — интересуется Алекс, запуская игрушку фрисби. Недавно мы выяснили, что Крайт не дурак поскакать за ней по сугробам. Да и зверушек он все равно исхитряется здесь ловить. Чисто ради охоты, как я понимаю. Ведь теперь у него хоть завались вкуснейшего мяса, а без прогулок обойтись все равно не желает. «Поеду к Назаровым», — отвечаю. Крайт подлетает метра на 2,5 и сбивает фрисби в полете. Потом хватает его в зубы и тащит обратно к Лексу. «Кидай опять, мол». «Все же странный у тебя кот», — реагирует Лекс, снова кинув игрушку. «Не подумай чего лишнего. Просто сегодня у него на хвосте отросло жало. Я так говорю, на всякий случай. Вдруг ты не заметил». «Упс. А ведь я забыл о том, что походы в другие миры выливаются в возвращение истинной ипостаси Химеринга. Идти за решением проблемы к Лешему не хочу. Кроме того, он сказал, что не может убрать чешую. В это не особо верится, скорее всего, надо заплатить за помощь. И опять окажется, что для того, чтобы заручиться его поддержкой, надо спасать мир, нечисть, лес, нужно подчеркнуть. Кстати, нечисть я пока не спас, но у меня, как всегда, своих проблем вагон. Значит, придется решать вопрос самостоятельно». «Поедешь к князю Назарову?» — уточняет Лекс, вернувшись к прежней теме. «Что ты у него забыл? Он же в больнице. Хочешь просто навестить?» «Заняться мне больше нечем. Его дочери поеду». Беру фрисби из зубов Крайта и тоже подбрасываю. «А потом надо бы наведаться в одно место. Снова будешь открывать какой-то разлом?» «Хочу сгонять в тот, что при нас открывали черные охотники. В Щеповском овраге». «Может, нужна помощь? Я бы заглянул. Антидоты у нас сейчас и есть», — с надеждой добавляет он. Понятно, что после первого похода Лексу хочется попасть в разлом снова. Все же это серьезная проверка на прочность и навыки. Первый поход неплохо ударил по его самолюбию. Не в этот раз. Понял. Вот что в Лексе хорошо, это то, что он умеет не задавать лишних вопросов. Раз нет, значит, на то есть причины, и они действительно есть. Мне нужно закрыть тот разлом навсегда и забрать у Пакмана осколок мира, кристалл силы. Но как только я хлопну Пакмана, мир начнет разрушаться. И подставлять под удар Львова я не намерен. «Надеюсь, княжна Назарова тебе нужна не для того, чтобы пригласить ее в разлом?» Все же криво ухмыляется Лекс. «Лучше бы у тебя с ней был роман. Не то чтобы я ставил под сомнение ее таланты, но сам понимаешь». «Нет, Ольгу брать в разлом я не собираюсь. А вот Матвея... почему бы и нет? Щит мага-защитника рода Каменских может сдержать энтропию мира в момент, пока я буду открывать портал». «Не грузись, я просто в гости». Я отворачиваюсь, чтобы Лекс не видел моего лица, и треплю подбежавшего Химеринга по вздыбленному загривку. Но до Львова все равно доходит. «В гости...» «Что, и правда, Роман?» «Смотри, не попадись, а то оглянуться не успеешь. Князь тебя женит. Сам Никита Каменский станет его зятем. Представляешь политический резонанс? И внуков куча. Все с одинаковым темненьким эфиром. Сказка же и...» «Закрыли тему», перерывая его фантазии. Потом подталкиваю вперед и поднимаюсь со скамейки. «Давай лучше небольшой спарринг, чтобы мысли глупые выветрились». В последний раз, когда я навещал князя в Склифе, он предлагал мне стать преподавателем в его школе для одаренных, если я, конечно, соглашусь на Ольге жениться. Сама Ольга делает вид, что оскорблена таким навязчивым желанием своего папеньки заиметь во мне зятя. Но если я вздумаю сделать ей предложение, практически уверен, что она согласится. Но жениться я не собираюсь. Как и работать в школе Назарова. Хотя увидеть морду Стаса Кулагина и парней из его команды, если бы я заявился в их школу в виде нового преподавателя по тактике боевой магии, было бы интересно. Сюрприз, сюрприз. Скоро комендантский час. Львов смотрит на часы. Возвращаемся в общагу? Не в общагу, решаю я. Поедем в мое второе поместье. Хочу тебя кое с кем познакомить. Заинтриговал, хмыкает он. Ну тогда погнали. Загружаемся в тачку. Для разнообразия мою, а не Лекса. И гоним в Подмосковье, к моему новому поместью. По пути к поместью мы созваниваемся с Палием. «Конечно буду!» — отзывается Палий. «Встретимся на выезде!» Его черный внедорожник с хищной аэрографией на боку, бегущий белый волк, и правда мигает фарами, когда мы выезжаем за МКАД, и пристраивается нам в хвост. Привычно напрягаясь, когда проезжаем границу защитных маг-кристаллов, но неприятного ощущения нет, потому что восстановлены еще далеко не все кристаллы. Крэд сидит у меня на заднем сидении, вывалив черный язык и сверкая синими глазищами. «Не светись лишний раз», — транслирую коту на всякий случай. Никто не знает его истинной сути, хотя, возможно, что-то подозревает токсин. Плюс Шах, видевший уже дважды, что мой кошак куда умнее обычных. Плюс Лекс, которому Крэд пытался залезть в мозги, когда я был в бегах по обвинению в убийстве безопасников. Может, и не стоит уже скрывать от своей команды правду? Получаю в ответ картинку. Злой Химеринг тащит за шкирку серого волка. Это он, выходит, нашего оборотня Серша Палия почуял. «Ну, если он обратится, можешь попытаться подраться», — мыкаю уже вслух. «Пусть потренируется наш волчара». Львов фыркает, поняв, к кому обращены мои слова. Когда подъезжаем к поместью Вольских, из машины Поля выбирается, как ни странно, и младший царевич. «Парни!» — кивает нам с Лексом его высочество Георгий Романов. Он уже опять в лечении Егора Ильина, но из дворца его все равно выпускают редко и неохотно. «Рад вас видеть. Жаль, Димки нет». «А ты ж в курсе, что он типа наказанный сидит?» — хмыкает Палей и уточняет. «Чего звал камень?» «Хочу познакомить с новыми питомцами. А то, не дай бог, приедете сюда без меня. И они вас харчат ненароком. И что такое?» Удивляюсь, ловя на мордах парней изумленное выражение. Если его высочество еще держится, этикет, воспитание и все дела, то челюсти Львова и Палия бодро падают в снег. Оглядываюсь, чтобы увидеть стоящую на ступеньках усадьбы Тею. Вместо одежды на ней ролевой костюм а-ля Снегурочка. То есть несколько голубых лоскутков, соединенных чем-то вроде новогоднего дождика. Выглядит богиня непозволительно юной. Не знал бы точно, что она много старше меня, решил бы, что ровесница Никиты Каменского. «Инквизитор!» — громко на весь окружающий лес восклицает Тея и, плавно вихляя круглой задницей, направляется к нам. «Ничего себе у вас ролевые игры!» — хмыкает Палей, подобрав с земли челюсть. «Поговори мне», — показываю ему кулак. «Будут и у тебя такие». «Да я-то не против», — ухмыляется он, нагло окидывая Тею взглядом. «Сергей Палей, Алексей Львов, Егор Ильин», — представляют своих парней. «А это...» «Богиня любви, Тея», — не смущаясь, перебивает меня богиня. «Ник, если эти милые мальчики желают...» «Милые мальчики не желают», — останавливаю ее. Еще не хватало сделать из моей команды адептов богини любви. Видел я их в ее храмах в моем настоящем мире. За один взгляд своего божества готовы были любить все, что шевелится. А что не шевелилось, то шевелили, чтобы... Ну, понятно. Хорошо еще, что ее слова и прикид парни не восприняли всерьез. К счастью. Казалось бы, кто в Российской империи поверит, что пред его очи и правда явилась самая, что ни на есть, богиня любви. Правда, моя команда отлично знает, что тут уже вовсю трудится бог торговли. Но он хоть на бога похож, а тут девчонка-ровесница на вид. «Ты одна из учениц князя Назарова», — говорю парням. «Специализация — аспект эмоций. Я предложил князю свое поместье, чтобы она пожила в одиночестве и поработала над контролем дара». «Холодно же», — внезапно говорит Палей, снимая с себя анорак и накидывает его Тей на плечи. «Благодарю». Богиня розовеет от смущения. То есть делает вид, что от смущения. А так где Тей, где то смущение? Заодно я вижу, как с ее пальцев срывается розовая мини-молния и устремляется к Сержу. «Ага, клизму шанкры тебе в источник маны, а не Палия в последователи». Прищелкиваю пальцами, добавляю мысленный приказ Химерингу, и Тея с визгом летит в мокрый ледяной сугроб, только и успев сверхнуть нежными ягодицами. Крайт, сбивший богиню с ног, весело приплясывает теперь рядом, пытаясь лизнуть ее в лицо шершавым языком. «Плохой кот», — хмурюсь я. «Хороший мальчик», — добавляю мысленно. «Следи за ней. Если увидишь, как магичит, разрешаю действовать по обстоятельствам». «Ну что ж ты так, милая?» — говорю тем временем, вытаскивая Тею из сугроба и заботливо отряхиваю ее от налипшего снега. «Пойдем уже в дом. Наверное, замерзла?» «Будто я не знаю, что это твоих рук дело, инквизитор», — тихо шипит она мне в ухо. «Разинешь варежку на моих парней, я тебя до лета в этот снег закатаю, поняла?» Так же тихо шепчу ей в розовое ухо. «Жадина!» — фыркает она, поднимаясь по ступеням. «У меня здесь даже адептов нет. Жалко тебе, что ли?» «Там в твоем мире твои зеленые парни заждались», — намекаю. «Сгоняла бы, проверила. Вдруг красава четвертый подданных плохо тиранит. И вообще, мне кажется, сейчас ты должна поддерживать Дориана, а не сидеть в моем поместье, куда тебя, к слову, никто не приглашал». Кроме того, я практически уверен, что почитателей себе она уже набрала. Может, немного, но как факт. «В моем мире уже красава пятый на троне», — она беззаботно пожимает плечами. «А Дорин и без меня неплохо справляется. Мне же нужен ты». «Ткните пальцем в того, кому я не нужен». Заходим в холл, и я подталкиваю Тею в сторону ее апартаментов. «Поговорим позже». «Это с ней ты хотел нас познакомить?» Егор задумчиво смотрит богиню вслед. «Что-то я у князя Назарова таких девиц не помню. А состав его курсантов я знаю неплохо. Правда, не лично». «Империя бдит?» — хмыкает Палей. «Еще как!» — за Егора отвечает Львов. «И такой девчонки среди них точно нет. Признайся, аспект эмоций ты только что сам придумал?» «Не то чтобы придумал. Например, Мила Новицкая, которую я так пока и не нашел, владеет техникой суккуб, позволяющей удерживать под контролем сразу человек 40. Не знаю уж, надолго ли. Скорее всего, у Милы ментальный дар». «Чего вы все такие умные?» Я закрываю входную дверь. «Ботинки отряхните. Тут мужики такой паркет забабахали. Эрмитаж отдыхает. Чай, кофе будете?» «И пожрать», — отзывается Палей. «Я сегодня еще не ел». «Тогда сначала жрать, и только потом знакомиться». Женщина всегда женщина, даже если это богиня любви. Поэтому в холодильнике обнаруживается сырная и колбасная нарезка, куча конфет и мандарины. Кофе пьем быстро. Парням явно не терпится узнать, с кем я собираюсь их познакомить. И уже через 15 минут мы молча стоим у открытого шкафа с морфами. «Впервые таких вижу», — наконец задумчиво выдыхает Егор. «А дворцовая библиотека, сам знаешь, там полное собрание нечисти. Они нас не схарчат?» «Эти схарчат? Шутишь, что ли?» — ржет Палей. «Вот эти бубенцы!» И пытается погладить один из шариков. «Грабли убрал?» — отталкиваю его руки. Одновременно с моими словами белый клубок морфов, кстати, при открытии двери шкафа, обдавший меня целым морем любви, превращается в злобную чудовищную пасть, которая клацает зубами прямо около ошеломленной рожи Сержа. Успевая оттолкнуть его, он плюхается на пол и тут же с восторгом вопит. «Ну ни хрена ж себе, камень! Почему всегда все самое лучшее тебе? Где надо был? Признавайся! Я тоже хочу! Вот этого, черненького. Задари, а! Их же тут не меньше сотни. Одним больше, одним меньше. Какая тебе разница? Одного я задарил хранителю поместья Каменских, чтобы не скучал. Значит, их... Их 147. И нет, не могу, извини. Я для них что-то вроде бога. Парни ошеломленно замолкают. И какое-то время мы опять молча разглядываем колышущийся клубок пушистых глазастых бубонов. «Славься, Джей! Славься, Кей!» Непонятно к чему бормочет себе под нос Лекс. «Чего?» — поворачиваюсь к нему. «Так, навеяло. Людей в черном не смотрел, что ли?» «Я не смотрел». Зато в памяти Никиты выплывает отрывок из фильма. Камера хранения на вокзале и мини-цивилизация, для которой герои Man in Black тоже были чем-то вроде богов. «Они трансформируются?» — спрашивает Лекс. «Круто. А во что?» «Скорее всего, во что угодно, что соответствует массе». «Давайте проверим». Пали чуть ли не подпрыгивает рядом от нетерпения. «Думаю, чтобы заставить их перевоплотиться, надо их напугать», — говорит Егор. «Но если напугать, то что?» — торопит Палей. «То тот, кто напугает, и гребет по полной», — ухмыляется Егор. «Так что главное для нас — выбрать того, кто будет огребать. Чур не я». «Ты чего на меня уставился?» — тут же реагирует Палей. «Вон, пусть кошак Каменского пугает. Он может. Кстати, у него на загривке шерсть выпадает. Видел, камень? Мне кажется, там вообще теперь что-то типа чешуи». «Не может он их пугать», — мотаю головой. «Они его любят». Но решать проблему Крайта надо срочно. И не только потому, что он может заинтересовать кого-то своим видом. А и потому, что возвращение его реального облика в нашем мире грозит Химерингу смертью. По крайней мере, днем солнечного света он не вынесет. Но мне и самому интересно, могу ли я приказать морфам во что-то превратиться. Поэтому, набив их в рюкзак, мы выходим на улицу и какое-то время тренируемся. В 10 вечера в марте все еще темно, как задница дракона, но спасает развешанная работягами строительная иллюминация, которую я попросил пока не снимать. Зато мы очень быстро выясняем, что морфы считывают эмоции. И, судя по всему, обладают зачатками ментального дара. А еще им почему-то не нравится Палей. Так что вопрос главного огребающего решается сам собой. Пока парни тренируют морфов, я отхожу в сторону, чтобы потренироваться в вызове божественных зверей. Туда же ко мне подходит Тея. Для разнообразия на богине теперь белая шубка. Но поверх все тех же голубых тряпочек. И сапоги прямо до аппетитной задницы. Я стараюсь вспомнить своего гигантского кролика, которого вызвал в разломе. «Амадей?» — зову, для чего-то выбросив вперед правую руку в приказном жесте. Фиг его знает, для чего я это делаю. Почему-то показалось, что так нужно. «Мастер». Прямо передо мной появляется Амадей и начинает озираться, видимо, ища того, кто представляет для меня опасность и кому надо настучать. Потом его взгляд находит богиню, и я впервые вижу рычащего кролика. Амадей раздувается, на лапах взблескивают 30-сантиметровые металлические когти, а клыки в пасти внезапно вырастают до полуметра. Тея взвизгивает и прячется за мою спину. «Мастер, можно я ее сожру?» — уточняет кролик. «У меня к ней личные счеты». «Как интересно». «Можно он тебя сожрет?» — поворачиваюсь к Тее. «Если ты будешь держать эту тварь подальше от меня, я расскажу тебе, что такое божественные звери и как ими пользоваться», — обещает она. «Вот как? Тогда пока мы ее жрать не будем», — говорю Амадею. Подхватываю богиню под локоть и отвожу в сторону. Потом поворачиваюсь к божественному зверю. «Пока можешь побегать по окрестностям. Выясни, нет ли тут чего-то опасного». «А!» — вспоминаю про своих парней и их тренировку. «Людей, морфов и котов не трогать». Амадей кивает и, ломая небольшие деревья, сваливает в глубину леса. Уж не знаю, зачем. Я же вытрясаю, наконец, из богини ту правду, о которой не имел понятия даже мой инквизиторский орден наблюдателей. «Представь себе, что мана — это шкала», — говорит Тея. «И когда ты вызываешь божественного зверя, часть маны навсегда резервируется именно за ним». А если я хочу вызвать кого-то еще? Если мана много, и шкала еще не опустела, вызывай еще одного. Но каждый зверь резервирует определенное количество маны, и скоро твоя шкала будет зарезервирована вся. А количество маны, в свою очередь, зависит от количества почитателей, киваю я. Именно. Иначе для чего нам, богам, нужны были бы храмы и адепты? А чем больше зверь, тем больше маны он резервирует. Ты прав. Но есть и проблема. Божественные звери приходят на наш зов с разных планов бытия. И до тех пор, пока часть твоей маны зарезервирована за твоим кроликом, на эту часть ты будешь вызывать только его. Допустим, 80% твоей шкалы маны принадлежит Амадею. Тогда остается всего лишь 20, и второй призванный зверь будет меньше и слабее. А если я хочу вызвать кого-то другого, не Амадея? А это и есть проблема. Чтобы освободить зарезервированную им часть шкалы маны, ты должен... Ну? Тороплю я замолчавшую надолго богиню. Убить Амадея. Тогда резерв высвободится, и ты сможешь вызвать кого-то другого, и перестанешь вызывать Амадея. Так вот, почему в моем мире боги бросали своих божественных зверей под мечи Инквизиции. Выходит, вызвал одного, а он тебе не подошел, там, рылом не вышел. Магия у него не та. Спокойно бросаешь его, зная, что Инквизиция разберется. А как только зверь погибнет, твой резерв маны снова вернется к тебе, и можно вызывать другого зверя. А вось он будет такой, как надо. «А есть возможность выбрать, кого вызывать?» — уточняю на всякий случай, хотя и так уже понятно, что нет. «Нет, это всегда лотерея, но кроме...» «Да не тяни уже кота за бубенцы!» — подталкиваю богиню. «Кроме Амадея. Понимаешь, его вызывали слишком часто, и он никому из нас не нравился, и...» «Другими словами, вы его вызывали, разочаровывались, отдавали Инквизиции, он умирал в нашем мире и возрождался в своем. Повезло. Повезло, что я ни разу с Амадеем не сражался. Иначе вполне мог и огрести от мстительного божественного зверя при первой встрече. Вопрос. Не вызвал ли однажды того, кого когда-то убил?» «Именно. А потом он хотел отомстить за смерть. И как только получалось, снова вызывался, чтобы добраться до нас. Да этот твой кролик — просто страшный сон богов. Как-то я не могла от него отделаться 100 лет подряд, представляешь? Только он и приходил на зов. А зачем тебе кролик?» «Ну еще бы. Зачем тебе кролик, когда у Шанкры многоглавожопая гидра, а у Дориана километровая сороконожка, так?» «Все-то ты знаешь, инквизитор». «Значит, и розовые единороги богини тоже откусывают от ее маны здоровенный кусок. Интересно, сколько вообще божественных зверей может вызвать каждый из богов моего мира? Я вот пока всего 2. И то второй осьминог может напугать разве что местных работяг. Полезен ли он в бою? Я без понятия». Глава 10. Утром разъезжаемся по делам. Не знаю, чем занят Палей, но Лекс должен вернуться в главное управление тайной канцелярии. После недавнего покушения на императора князь Львов плотно готовит сына к командованию какой-то сверхсекретной группой быстрого реагирования. Егор же и так едва вырвался из дворцового заключения, и потому ему надо вернуться как можно раньше, пока принцесса Анастасия прикрывает его светлейший зад от глаз охраны. Я же делаю то, что задумал. Еду к Ольге Назаровой. «Никита», — улыбается она, увидев меня на пороге особняка. «Ты по какому-то вопросу или...» «Или», — обнимаю ее и притягиваю к себе. Утыкаюсь носом в душистые светлые волосы. Она поднимается на цыпочки и обнимает меня за шею, прижимаясь всем телом. Вжимаю ее в себя, чтобы почувствовала, что я готов для нее. И поняла, что если вопросы и есть, то решать мы их будем точно не сейчас. Наклоняясь и целую в нежный, приоткрытый в ожидании рот. На самом деле мне нужно поговорить с Хаадис, но в присутствии княжны Назаровой думать я начинаю явно не головой. Иначе как объяснить то, что из кровати мы выползаем не меньше, чем через 3 часа? Ну, разве что гиперсексуальностью моего 18-летнего тела. Хотя я так-то ни разу не против. Столовая Ольга движением руки отпускает прислугу и сама наливает мне кофе. «Говори». Она протягивает мне крохотную чашку. «Как отец?» «Лучше. Ми все еще ждет, когда мы поженимся», — фыркает она. «Не переживай, князь. Я вовсе не планирую связывать себя узами брака». По глазам вижу, лжет. Но я даже не уверен, что смогу остаться в этом мире и в этом теле. Хотя и Ольга теперь не совсем человек. Возможно, ей плевать, в каком мире жить. Там будет видно. Жениться я и сам не планирую, но как подруга княжна Назарова меня, пожалуй, и устраивает. «Я могу поговорить с Хадис?» — спрашиваю главное. «Великий, на чем мы хотели спросить?» Глаза княжны из голубых становятся желтыми. «Ты видела на своем осколке вот этого человека?» Я поворачиваю к ней смартфон с фотографией, который раздобыл, когда приезжал в гости к матери. «Фото моего отца, Станислава Каменского. Он запечатлен в своем кабинете, за рабочим столом». «Нет», — не колеблясь отвечает драконица. «Но...» Она берет из моей ладони смартфон и вглядывается в фотографию. «Но что?» «Вот это...» Она розовым ногтем стучит по экрану смартфона. «Но я видела это. Или что-то очень похожее. Это кусок эфирной жилы. Темный». Беру у нее телефон. Палец девушки указывает на резную этажерку за плечами отца. На одной из полок, которой правда стоит хрень, похожая на разлапистый фиолетовый коралл. Как я сам этого не заметил. Когда я рыскал по его кабинету в поисках каких-то подсказок к его исчезновению, этой ерунды там точно не было. Я не пропустил бы вещь, которая фанила разломом. «А что?» — спрашивает Хадис. «Не бери в голову. Я прячу смартфон». Но это означает, что Станислав Каменский в разломе точно был. У него темный эфир. Воздух мира разломов для него не опасен. И я знаю, что там вполне можно выжить. Конечно, если знать как. К тому же существуют симбионты типа химерингов или вот тех же морфов. К тому же существует кристалл силы, сердце еще одного осколка, который я нашел в катакомбах родового поместья. Вряд ли кто-то просто подарил его моему отцу. Впрочем, в то, что Станислав Каменский сам расправился со всеми монстрами какого-то осколка, я тоже не особо верю. Родовой источник отказался признавать во мне хозяина. Значит ли это, что князь Каменский, настоящий князь, в отличие от меня, все еще жив? И просто не в этом мире. Если да, то на каком из осколков он находится? И как с этим связаны его друзья? Князь Львов, граф Хатуров и мой маг-защитник Матвей Соболев. Надо подумать, смогу ли я использовать ментальные способности химеринга, чтобы вытащить из моих мозгов какую-нибудь информацию на эту тему. Скорее всего, у аристократов такого уровня стоят ментальные блоки. Слишком много в их головах государственных тайн. Слета их полно и у Матвея, а значит, и тренироваться надо на ком-то с ментальным даром. Например, на Лексе Львове. Надеюсь, он позволит Крайту залезть в его мозги. 90% я был уверен в том, что куска эфирной жилы в кабинете отца не было. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому, попрощавшись с Ольгой, я еду в поместье Каменских. На всякий случай останавливаю машину 500 метров до ограды, на бровке шоссе, и иду пешком. Еще на подходе вижу, что знакомых мужиков у ворот нет, значит, князь Львов не посчитал нужным возвращать охранцев. То есть по какой-то причине вопрос слежки за поместьем, теперь-то я знаю, что это была не только охрана, стал для тайной канцелярии неактуальным. Оглядываюсь, нет ли лишних глаз, и использую плетение крыльев. В этом мире со светлым эфиром поддержка темного плетения расходует кучу сил, но после слияния с сердцем осколка мой запас расширился настолько, что я вполне могу позволить себе немного полетать. Заодно и снег целее будет. Не стоит оповещать возможных соглядатаев о том, что кто-то наведывался на развалины поместья. «Ну, кто там еще?» — слышится хриплый бас хранителя, когда я открываю входную дверь и капаю кровью на пол, снимая с поместья иллюзию. «Опять ты? Давно не виделись». «Всего-то 8 дней». «Да? А мне показалось год. С твоим подарочком час за день идет. Признайся, поддельный князь, нарочно подарил, чтобы меня сосвету сжить». Вот же вредный какой. Предан исключительно Каменскому-старшему. А на остальных плевать хотел. И хорошо, если не ядом. Из нагрудного кармана сюртака хранителя, который, к слову, опять принял облик Станислава Каменского, выпрыгивает знакомый шар и летит в мою сторону. На автомате ловлю пушистый снаряд, и меня обдает волной обожания. Глажу морфа по черной шорстке. Вообще-то они все белые, ну, почти все. 146. А тот, на которого покусился Палей, и вот этот, почему-то единственный черного цвета. Значит ли это, что они как-то отличаются от остальных, я пока не понял. «Весь извелся», — ворчит хранитель. А я не кстати опять вспоминаю, что не знаю его имени. «Ты сказал, что мне не будет скучно? Так вот, не было. Этот твой все время пытался смыться. А я, знаешь ли, староват для того, чтобы целыми днями бегать по поместью за этим тараканом». «Не обижай без нужды. И вообще. Есть логика обстоятельств, а есть логика намерений. Знаешь такое?» «Прости, но в этот раз обстоятельства оказались сильнее меня», — ухмыляюсь я, сажая морфа в карман. Иду в кабинет. Хранитель тащится за мной. А когда я оглядываюсь на него, смотрит на меня такими глазами... Он что, думает, я приехал, чтобы что-нибудь стянуть? «Где вот эта вещь?» — включаю смартфон и сую под нос хранителю фото с куском эфирной жилы. «Не твое дело». «Хочешь увидеть своего хозяина? Тогда говори». На лице хранителя появляется такая отчаянная надежда, что мне становится даже неловко. Я не уверен, что князь Каменский жив, но если он жив, я сделаю все возможное, чтобы он вернулся в империю. Понять бы еще, какую роль во всем этом играет тот кусок эфирной жилы. Я с таким не встречался, но, судя по всему, это что-то сродни тем светлым кристаллам, что мы с императором нашли в разломе. Только на этот раз дело в темном эфире. Вероятно, в разломе можно вести и его разработку. Да за подобное одаренные с темным эфиром друг другу глотки перегрызут. «Я не знаю, где эта вещь», — неохотно говорит хранитель. «Но незадолго до исчезновения князь сказал мне, что за ней придут. И что я не должен мешать тому, кто придет». «И кто же пришел?» «Не знаю», — рявкает хранитель. «Только в какой-то момент вещь будто испарилась». «А что, князь... Тьфу ты! Что сказал отец?» Случившееся в тот момент явно выбило хранителя из колеи. Потому что я еще с полчаса будто клещами вытягиваю из него информацию, из которой следует, что тогда он по неизвестной причине отключился. А когда пришел в себя, поместье уже было таким, как сейчас. Князь исчез. И кусок эфирной жилы тоже. Зато появилась иллюзия страшного пожара. Если я правильно понимаю, князь готовил пришельцу ловушку. Как бы поступил я сам? Показал бы наживку, а значит... Я достаю смартфон и начинаю искать газеты почти 3-летней давности, незадолго до того, как пропал мой отец. И да, действительно нахожу в одной уже знакомое мне фото в кабинете. Сама статья — обычное интервью. Что-то о планах и исследованиях. И дело не в ней. Дело в том, что фотография попала на главный разворот не случайно. Ее должен был увидеть тот, на кого Станислав Каменский охотился. Должен был увидеть и прийти за куском жилы, а значит, камера, которую я нашел, была установлена не преступником, следящим за князем. Ее установил сам Станислав Каменский, чтобы засечь того, кто придет за жилой. Вот почему камеру никто не забрал. Хранитель не обратил на нее внимания, а отец просто исчез и не успел воспользоваться записью. Для меня же она оказалась бесполезна. Камера явно транслировала инфу через Wi-Fi сразу в серверное облако. А доступа к нему у меня не было. Да я, в принципе, без понятия, какими облачными хранилищами пользовался мой отец. Наверняка в этом может помочь продвинутый хакер, такой как Ильин, тьфу ты, его высочество Егор Романов. Но я не уверен, что стоит светить записью с этой камеры кому бы то ни было. В общем, я бы поставил на колдуна или его приспешников. Или на британцев. Или... Да клизма, Шанкре. Кому в этом мире не нужен темный эфир? «А ты правда его найдешь?» — внезапно спрашивает хранитель. Не сразу понимая, что он имеет в виду Станислава Каменского, отвечаю честно. «Если он жив, найду». «Но я думаю, что жив. Источник отказался признавать во мне хозяина. А значит, у князя или были незаконнорожденные дети...» «Да я тебя сейчас!» — возмущается хранитель. «Или он жив», — договариваю я. «Кстати, могу я узнать, как тебя зовут? Неуважительно как-то, без имени». «Запамятовал?» — ехидно интересуется хранитель, который с первой встречи распознал во мне подселенца. «Могу звать тебя Семеном Феоктистовичем, как местного лешего», — пожимаю плечами. «Неуч, будто не знаешь, что в имени самое важное зашифровано», — бурчит хранитель. «Не нужно нам чужих имен, свои есть. Зови Сварожичем, короче, Сваром». «Сварожич? Огненный бог?» «Неплохое имя у здешнего хранителя. Говорящее». Попав в этот мир, я первым делом изучил его мифологию. Никогда не знаешь, с какими богами столкнешься. И если своих я знал, то и здешних предпочел изучить, пусть их здесь давно и нет. На всякий случай. «Чаем напоишь, Свар?» Я киваю в сторону кухни. «Мне еще до машины по снегу овер дофига пилить». «А у тебя тут не юга», — намекая настоящий в поместье Колотун. С тех пор, как император отсюда уехал, оно не отапливается. «Можно и чаю», — соглашается Свар. «Но учти, все это лишь в долг. Если не найдешь мне князя, стребую с процентами. Застрял я здесь без него. Да и устал сильно». «Застрял? Разве хранители не привязаны к месту? Нельзя отобрать или переманить чужого хранителя, если у рода уже есть свой. Один род, один хранитель. Ну, если не считать парных, типа воронов, что служат Горчаковым. Но душа у них все равно одна на двоих. Я-то удивлялся, почему Ктулху принял меня как хозяина. Возможно, как раз потому, что Сварожич не так, чтобы хранитель. Тогда кто он?» «Давай я все же оставлю тебе морфа», — киваю на пушистый бубон, отпивая глоток обжигающего чая, который Свар вскипятил прямо в кружке. «Не надо. Лучше девку приведи какую. Пусть песен попоет, что ли». Каким-то образом Свар умудряется напиться чаем до невменяемого состояния. А потом еще 2 часа густым басом тянет русские народные песни. С него даже слетает облик князя Каменского, являя мне крепкого бородатого мужика в подпоясанной рубахе, шароварах и почему-то валенках. Не то чтобы у меня было время развлекаться таким образом, но с хранителем Каменских мне лучше дружить. Следующие несколько дней я для разнообразия посещаю занятия сержанта Беляева. Жутко злого из-за того, что его забрали из патруля и обязали тренировать оставшихся в училище курсантов. Мне надо передохнуть от проблем и, главное, хорошенько продумать то, что делать дальше. А что лучше военной муштры вытряхивает из мозгов всякую шелуху? Правильно, ничего. Отдых необходим, иначе мозг не в состоянии верно анализировать ситуацию. 5 кругов вокруг всего ЖК!» — командует Беляев, и курсанты вытягиваются в линию, трусой огибая высотки. Потом у нас обед. Рядом со мной равняется Меньшиков. Пали и Львов бегут немного позади. Из моих, понятно, не видать Егора, но он до сих пор под охраной во дворце и не вернется в училище, пока в нем не начнутся занятия. Да и таксина по-прежнему нет. Домовой так и не выпускает его из квартиры, Не думаю, что он действительно имеет над своим подопечным такую власть. Просто Токсину есть о чем подумать. Братство свободных уже связалось с ним. И этот шпион сделал вид, что смертельно обижен за свое похищение, а кроме того, очень болен. Пока что ему поверили. Но, видимо, придется сказать, что из-за похищения он попал под наблюдение тайной канцелярии и не может больше рисковать, помогая братанам. Как и давать им деньги. Впрочем, этот вопрос следует очень тщательно обдумать. Невдалеке от меня скачет Крайт. Для него такая пробежка только в радость, в отличие от шарахающихся в стороны перед безумным кошаком прохожих. «Слушай, Камень, надо поговорить», — тяжело дыша говорит мне Захар Меньшиков. «А-а-а, вот только не новые проблемы. Я старые еще не разгреб». «Точно надо?» — уточняю с надеждой. «Точно. Загляни в нашу комнату после обеда. Не боись, надолго не задержу». Кивнув, он ускоряется, и вскоре я вижу только его спину. «Чего ему надо?» — спрашивает догнавший меня Палей. «Да без понятия. Поговорить. Надеюсь, без лишних приключений. Честно говоря, я надеялся тупо пожрать и отоспаться». «Шмек». «Да твою же мать!» — ругается подбежавший по правую руку Лекс Львов, когда ему на плечо приземляется тяжелая тушка Химеринга. «Хоть бы когти втянул, через куртку проткнул!» Показываю край эту картинку, на которой кот втягивает когти. И получаю возмущенный ментальный ответ в виде мысли-видео, втянувший когти кот не может удержаться на спине Лекса и падает в ноздреватый снег, поднимая колки и льдинки. «Хитрец!» — хмыкаю я. И вспоминая о том, что хотел выяснить, сможет ли Крайт читать мысли-образы в голове Лекса и передавать их мне. Какое-то время борюсь с собой, чтобы не начать делать это прямо сейчас, не спрашивая Лекса. Ну, для чистоты эксперимента. Однажды он уже не пустил Крайта в мою голову. Хотя, думаю, только потому, что Крайт боялся раскрыть себя. Уважение к другу заставляет меня передумать. «Кстати, Лекс!» «Что?» «После обеда ты куда?» «Собирался к отцу? Или у тебя другие планы?» «Планы? Ага. Давай встретимся у тебя, там и объясню». «Ок», — говорит он и ускоряется. «Опять меня прокатили!» — бурчит Палей. «Как секретничать? Так без меня! А как морфов ваших тренировать? Так, Серый, помоги, пожалуйста!» — передразнивает он Егора. «Будет и на твоей улице праздник», — хлопаю его по плечу. «Еще устанешь от секретов-то». В столовой наблюдаю интересную картину. Макс Горчаков гнобит какого-то незнакомого мне курсанта. Вокруг них столпилась группа из уже знакомых мне ариста, с которыми я сражался на арене. Шестерки Даниила Котова, кузена Макса. Самого разговора мне не слышно, зато видно взмокшего красного курсанта, который мямлит что-то в ответ на ржание компашки и на тычки в спину. Котов тоже стоит рядом и лыбится, глядя на эту картину. Макс ловит мой взгляд и щерится в ответ. Мол, чего ты нам сделаешь? Пожимаю плечами и прищелкиваю пальцами. И прямо перед лицом Горчакова появляется уже знакомая многим по моему бою на арене голая эльфийка. Наклоняется к нему и плотоядно проводит язычком по пухлым губам. И только мне и Максу сейчас видно, что в глубине ее глаз загорается алая точка. Предупреждение. От неожиданности он отскакивает, напарывается задом на стол и буквально садится в чью-то тарелку. Столовая разражается хохотом, глядя на то, как Горчаков чертыхается и отряхивает с форменных брюк куски капусты и картошки. Ситуация мигом разряжается. Парень, которого они гнобили, ретируется за дальний столик. Те курсанты, кто видел мой бой с прихвостнями Котова и помнил мою эльфийку, поворачиваются ко мне. Кто-то показывает жестом «мок», кто-то улыбается. Какая-то девчонка явно с аспектом воздуха посылает в меня облако жасминовых лепестков. И это в марте. Киваю народу и спокойно допиваю чай. За драку в столовой — карцер. И на титулы не посмотрят. Здесь все аристократы. А в активе Макса Горчакова огненная магия. Огонь всегда аспект нападения. Вариантов на подразнить, как в случае с моими иллюзиями, у него нет. Так что придется ему проглотить мое предупреждение. «Круто ты его!» — говорит Пали, жуя пирог с рыбой. «Ума не приложу, что с ним вообще случилось? Мы же дружили, нормальный парень был. С закидонами, конечно, но у кого их нет? Сейчас словно совсем другой человек. Но я тебе уже говорил», — вздыхает он. «Парни, привет снова!» — салютует Меньшиков, останавливаясь у нашего стола. «Ну что, камень, не забыл?» «Погнали!» — поднимаюсь. «Лекс, где-нибудь через час загляну к тебе. Будь дома». «Ок», — меланхолично отвечает он, делая аккуратный глоток кофе. Глава 11. В комнате Захар Меньшиков роется в шкафу и вытаскивает черный рюкзак. «Возьми это!» «Что там?» «Это вещи моего брата. После того, как глава братства захватил мое тело, я все думал, чем могу тебе помочь. Ничего путного после его присутствия в голове не осталось. А потом я вспомнил, брат. Знаешь, я не хотел верить, что он был в братстве свободных. Но, может, как и я, попал под влияние колдуна. В общем, я пошарился по своему поместью. Конечно, безопасники там все обыскали, но у Евгения был тайный кабинет. Скрытый. Я никому об этом не стал говорить. А тайная канцелярия его не нашла. Там родовыми заклятиями закрыто. В общем, я забрал оттуда все его записи, какие были. Снял жесткий диск с компа, собрал все флешки, какие нашел. Не знаю, будет ли там нужная тебе инфа, но вдруг да». «Сам смотрел?» Интересуюсь, взвешивая в руке тяжелый рюкзак. «Не, не смог», — отвечает он. «Я до сих пор не хочу верить в то, что брат работал на ту мразь. Он вообще сильно тогда изменился. Причем всего за несколько недель. Стал жестким, злым. И все время говорил о силе и даре. А насчет колдуна... В голове иногда всплывают такие картинки. Что-то вроде экспериментов. На людях. И не только». «А поподробнее можешь?» «Прости. Когда пытаюсь рассмотреть больше, начинает раскалываться голова. И тошнит. Но что сумел, попытался набросать в блокноте. Там, увидишь, блокнот я тоже в рюкзак сунул». «Давай поговорю с Лексом Львовым», — предлагаю я. «Возможно, менталом мы вытянем из твоей памяти что-нибудь интересное». «Вряд ли, конечно. В тайной канцелярии служат менталисты, до которых Лекса еще учиться и учиться. И они уже работали со младшим Меньшиковым». Захар тут же подтверждает эту мысль. «Ты думаешь, тайная канцелярия не пыталась? Мне кажется, управление телом, будто марионеткой, не проходит бесследно. И я явно забыл часть плетений. И помню не все события из детства. А когда со мной начали работать менталисты, в голове вообще будто граната взорвалась. Остановились вовремя, спасибо князю Львову. Иначе мы бы с тобой тут не разговаривали. Ну, а думаю, ты понимаешь, что я вовсе не хочу провоцировать очередной взрыв мозга и становиться слюнявым идиотом». «Хм. Надеюсь, с князем Назаровым такого не случится. Уже точно известно, что с начала декабря его телом действительно управлял глава Братства Свободных. Но Назаров все же взрослый человек с уже сложившейся психикой. Да и менталисты будут с ним более аккуратны. Впрочем, это проблемы Назарова. А вот то, что и он может что-то помнить о том времени, когда в его теле был колдун. Причем наверняка он помнит больше, чем Меньшиков». «Ты и так уже много сделал», — киваю Захару. «А почему решил отдать все это мне, а не князю Львову?» «Они ведут свое расследование. Ты, я знаю, свое. И я бы еще подумал, на кого из вас ставить», — он хмыкает. «Если серьезно, то вполне возможно, я не один такой, в кого влез колдун. Кроме того, в канцелярии Львова могут быть крысы. А в тебе я, по крайней мере, уверен». «Если я найду в этих вещах что-то любопытное, я расскажу тебе». «Не надо!» — криво улыбается он и пилит ребром ладони по горлу. «Поверь, мне случившегося вот так хватило. Так что если ты про треньки или новые заклинания, я всегда за. А вот про колдуна больше и слышать не хочу. Все равно спасибо. Я не стал говорить, что, возможно, именно при помощи Меньшикова-старшего колдун вообще смог заполучить тело Захара. Но слова Захара о том, что брат неузнаваемо изменился, напомнили мне сегодняшний инцидент в столовой. Макс бесит, и в то же время мне его жаль. Парню однозначно вживили чужой источник эфира по технологиям колдуна. В последнем нашем разговоре он это подтвердил, пусть и косвенно. И вряд ли он один такой в империи. И вряд ли колдун проводил эксперименты только по доброй воле подопытного и только с источниками. Вспомнить хотя бы хорошую девочку Милу Новицкую, которая работала на Матвея Соболева. Она всего за пару недель переметнулась в противоположный лагерь и получила усиленный дар. И тогда в бункере, за то, что привезла меня, она должна была что-то получить. Вопрос — что? Чем и как колдун держит своих последователей? Когда на улице на меня в первый раз напали фанатики из Братства Свободных, они показались мне тупоумными дегенератами. Но, разумеется, в Братстве есть и адекватные люди. А за всей мишурой лозунгов и революционных идей стоит нечто реально глобальное и серьезное. На его месте я так бы и поступил. Скрыл силу организации под клоунадой. А желающих на роль клоунов можно найти везде. Сила, бабки, власть. Если тебе есть чем заплатить, к каждому найдешь ключик. Кстати, то, что колдун управляет лишь теми, у кого темный эфир, тоже под вопросом. В конце концов, пока это только мои догадки на основании всего двух фактов — Меньшикова и Назарова. С момента моего перерождения я очень сильно поднялся в умении управлять даром и в магических техниках. А если поднялся я, не стоит на месте и колдун. Все мои встречи с ним говорят о том, что я имею дело с неординарным человеком. Правда, и мне он тупо задвигал лозунги братства. Но слова — это только слова, а вот все его действия... В любом случае, лучше переоценить врага, чем недооценить. Примерно час обсуждаем с Захаром техники использования темного эфира. Они не отличаются от тех, что основаны на светлом эфире, разве что исток энергии другой. Но я помню, как в разломе он уничтожил менталом самку Тарантога, Аишу. То есть не сам Захар, а колдун, что тогда находился в его теле. И это было прямое использование чистого эфира. А если так им разбрасываться, быстро опустошишь резерв. Ментал — не атакующий дар, скорее контролирующий. И в паре со знанием анатомии, позволяющим обойти сигнальные системы человека, становится просто бомбой. Потом я собираюсь к Лексу. Если многие курсанты разъехались по домам, то он в поместье Львовых не вернулся. Впрочем, я его понимаю. В башне училища он свободнее, чем дома. Кроме того, у него тут такие апартаменты, хоть императора поселяй. Каждый раз захожу и каждый раз удивляюсь. Но не завидую. В моем мире у меня был целый замок. А жил я все равно в комнатушке рядом с архивом Ордена. На самом деле не так много человеку и нужно. Достаточно вспомнить, с каким наслаждением народ выезжает с палатками на природу. «Что это?» — кивает Лекс на рюкзак в моей руке. «Возможно, ничего. А возможно, и что-то очень важное. Сейчас и проверим». «Инфа подъехала», — соображает он, когда я вытряхиваю из рюкзака на его стол из черного дерева кучу барахла и флешек. Последним выпадает жесткий диск. Успеваю подхватить, чтобы не стукнулся о полировку стола. «Давай сюда ноут», — указываю подбородком на его Байкал. «На, жаль, Егора нет», — грустно замечает он, пересчитывая флешки. 11. «Чья это вообще?» «Евгения Меньшикова. Знаешь такого?» «Старший брат Захара, состоявший в Братстве Свободных. Глава рода. Считается погибшим. Тело, правда, не нашли, но, судя по тому, что источник принял Захара, и правда мертв. Откуда это у тебя?» «От Захара? Откуда же еще?» «Понял. Не волнуйся. Если мы что-то найдем, я не скажу отцу ничего без согласования с тобой». «Там решим», — киваю. Следующие несколько часов мы разбираем барахло. В основном это деловые записки,